Кастет, крепости! Начинаем движение! Приняла, Костя! Давайте уже! Чего тянете? Ответила Ольга. Киржаки все такие, по опыту знаю. Обязательно по-своему сделают. Хоть что делай. Любой регламент доработают под самостоятельность. Ладушки, хватит инглизов мять и былое вспоминать. Михаил, давай к Эрликону, страхуем. Есть, командир. Сомов явно обрадовался возможности переключиться. Пушка пристрелена. Хорошо пристрелена. По дистанциям и ориентирам составлена карточка огня. И гоблин из Эрлика стреляет очень качественно. Вообще, с организацией обороны уже разобрались. Камеры отлажены и отрабатывают корректно. Вчера сталкеры отошли на километр. По команде начали движение в кадре. Почти сразу схватывают, подают звуковой и световой сигналы. Девайс типа крутой. Юрка его защемил на последней выставке какого-то там политеха, где демонстрировались новейшие охранные системы. А вот когда ползком, не схватывают. По паспорту должны, а на деле нет. Стоило Косте встать на четвереньки, и Алис. Он обернулся койотом, не жужжит. Без человека тут не обойтись. Юрка, когда-то занимавшийся еще и охранными системами, мнение высказал предельно ясно. На мой взгляд, любая промышленная сигналка уступает системе ГАВ-ГАВ, если речь не идет о небольших закрытых помещениях. Любое открытое пространство и даже забор можно охранять электроникой. Но все камеры, датчики движения двойного, тройного действия, виброкабели, вибро- или сейсмодатчики, собранные в единый комплекс, по сравнению с ГАВ-ГАВ, смотрятся бледно. Они лишь могут неплохо дополнять живую охрану. Плюс ко всей этой электронике нужны грамотные операторы, работающие посменно. Даже самая точная настройка масок чувствительности и порогов срабатывания самообучаемых систем без вменяемого оператора порождает лажники, тревоги и общий геморрой. Правда, есть еще армейские системы, предназначенные для больших открытых пространств, но те зачастую штатно включают в себя и средства поражения. Смотрящие разве такие дадут? ГАВ-ГАВ тоже требует обученного оператора. Однако эта система более интеллектуальна и обучаема. Хоть и имеет ряд минусов. К чему это я все? Чуть было не запутался радист. А! Задача перекрытия надежным барьером направлений возле форта очень сложна. Надо исключать сработку на мелких зверюшек. По-хорошему, определить, какие шумы движения и вибрации создает каждая возможная особь. Каждую поймать и записать. Записать вибрации человека, лезущего через периметр, определить их характер как тревожный и исключить биение от ветра и веток. Или вырубать, выжигать все кустики. Теоретически это можно, но засекать что-то уверенно и идентифицировать с гарантией... Исключение сработки от одиночного воздействия, реакции на ту же собаку. Либо надо сводить сложный комплекс, который будет все палить, но включать тревогу только тогда, когда надо. И тут, Федор, как ты говоришь, есть нюансы. Маломальски знающий человек способен изящно и эффектно обойти самые навороченные системы. Вот так. Охранная электроника очень эффективна в правильном месте и в нужное время. Три датчика движения стоят, однако. Короче, дежурный с биноклями и тепловиками нам все равно понадобится, как и боцман. Все, что мы могли сделать по охране, мы сделали. Можно думать о непосредственных задачах экспедиции. Можно грабить караваны. А вот результатов почти нет. Дельту чесали, да не дочесали. Залив не осмотрен. Долина тоже. Проклятый носорог. Правда, нашли водную локалку, как Хвостов обозвал факт находки королевы. Теперь неплохо бы взглянуть туда, где ожидается основная локалка дельты. От этого многое зависит. Не факт, что там, по аналогии с Волжским устьем, лежит оружие. Локалка может оказаться металлической или отделочной. Первый вариант, несомненно, куда более важен для замка в стратегическом отношении. Второе, честно скажу, для нас предпочтительнее. В метрополию не вывести ни того, ни другого. А отделку мы сможем использовать для постройки поселка-колонии. А можем ничего не найти в местностях ожидаемых. Что до найденных отечественных пятнашек, то вопрос с их переездом уже решен. Будем разбирать и перетаскивать сруб локалки. Он там шикарный, вчера смотрел. Большой, просторный. Возить будем на клевере, затаскивая промаркированные бревна на борт судовой лебедкой. Место для сборки нового здания уже определили. По левую руку от форта, сразу за каменным флигелем. Придется снести тройку сосен. Сосновая роща чудо как хороша. Ее, в принципе, огородим невысоким штакетником от мелкой живности. Поверху колючку и сигналки. Там, где понадобится, посадим держи дерево. Промзону, когда она появится, организуем южнее, с учетом роза ветров. Уже отвели место. Под спортплощадку. В субботу там встанут столбы волейбольной сетки. Роща – это просто каталожный природный парк возле залива Тропического моря. Отчасти место похожее на Пицунду, хоть путевки продавай. И это богатство надо беречь. Да здесь кругом природный парк. Погреб бы надо вырыть под холодильник. У пятнашек их 3 штуки сохранились и 2 морозильные камеры. Так и стоят без дела. Под мясо рыбу вполне пойдут, а в прохладе погреба меньше затрат энергии. С северной стороны сделаем коптильню. Тут я много чего могу подсказать, как и по вопросам консервирования мяса, рыбы и прочего ценного. И колбаска будет, и балыки. Ну а уж засолка непременно. Многое из этого нужно делать очень быстро, чтобы успеть закрыть контуры строений до сезона дождей, который, как мы узнали, грянет от силы через пару недель. Ватяков уже присмотрел мне для заказа 2-ю погружную турбину, бесплотинной ГЭС. Ставить будем на Клязьме, чуть выше первой. Сименсовская штука, если судить по каталогу, очень эффективная. Моделей много. Все предназначены для электростанций с мощностями до 30 мегаватт. Фирма уверяет, что малая ГЭС исполнена с учетом самых современных технологий, высоким запасом прочности и со сроком службы до 50 лет и минимальными эксплуатационными расходами. Турбины с регулируемыми и фиксированными лопастями. Буду брать меньшую из модельного ряда, самую легкую. Кстати, интересно бы узнать, мы производителя обогащаем или банально тырим ресурс руками смотрящих? После запуска 2-й турбины энергии в колонии будет завались. В районе секвойки, первичного жилища пятнашек, тоже есть ручей. Также и назовем секвойкой. Поставим еще одну турбину, а затем и лесопилку. Рядом с холмом большая сосновая роща, объект переработки. По порубке, собственно, секвой мыслей пока не возникало. Там и подступиться-то страшно. Вчера и сегодня я брал топливо для клевера. Итого 240 литров в баках флагмана и рядок пустых 40-литровых металлических канистр оранжевого цвета. Плохо, что оборотная тара не используется. Пустых канистр на панель не наставишь. Ничего. Будем выпаривать, отмывать. Пригодятся для хранения жидкого или сыпучего. Либо для товарного обмена. Топливную тему каждое утро пытается перешибить природники. Ольга с Хельгой. Киржачка притащила с собой приличных размеров разборный инкубатор, и теперь женщины требуют с меня куриных яиц первой свежести. Так что скоро у нас будут гулять пеструшки какие-нибудь. А там и гуси заголосят возле запруды. И все это быстрее, быстрее. Делать нечего. Очередные 120 килограммов.